Как образец речи для голосовой модели AI от Waves GG, я предлагаю разнообразный вокальный диапазон, который улавливает тонкости человеческой речи. Мой голос заложил основу для ИИ-системы, которая может общаться с ясностью и эмоциями.